Глава 21. Алан принял решение. Вероятно, это был неправильный, не оптимальный выбор, как сказала бы Ева, но Алан считал, что поступает правильно. Он выбрал сторону, хотя, скорее всего, временно и по недостаточно уважительным причинам. «Я готов присягнуть императору, но у меня есть несколько условий», — сказал Алан. «Продолжай, хотя ты присягнешь не императору, а скорее самой империи. Различные инстанции работают независимо друг от друга. Это сложный механизм, бла-бла-бла», — произнес фантом, размахивая бутылкой в воздухе. «Мне нужен доступ ко всей информации, имеющейся у империи, включая сканирование скинов с высоким рангом, простой способ обновить мой класс разбойник, а также улучшенные импланты без убийственного переключателя», — сказал Алан. «У тебя все это будет, и даже больше, обещаю. Но только со временем, и только в том случае, если ты хорошо послужишь империи», — изрек фантом. «Ты не можешь появиться из ниоткуда и начать требовать все и сразу. Это так не работает. Я могу дать тебе информацию, которой владею, и отсканированную копию Евы, сделанную мною, когда ты впервые здесь появился. Но это все, что у меня есть, не считая платиновых меток. Чтобы получить остальное, придется подождать, пока не закончится акт истребления. Могу пообещать тебе ранг Д и гражданство империи. Пустота, вероятно, один из лучших наставников класса, которого ты сможешь найти. Так что оставайтесь с ним. У империи имеется в наличии множество различных имплантов всевозможных конфигураций. Существуют импланты, которые сопоставимы с физиологией предтеч?» — спросил Алан. «Да, но они обойдутся в копеечку», — ответил фантом. «Наряду с очками гильдии есть также очки гражданства. А еще правила, которые тебе нужно выучить, обычаи, которым нужно следовать. Лучше всего сдать экзамен на гражданство после завершения акта истребления». «А что насчет гильдии? Все ее члены присоединятся к империи?» — задал вопрос Алан. «Что? Господи, нет. Но прежде чем я скажу тебе больше, чем намекну на какие-либо подробности, есть еще кое-что важное», — сказал фантом. «Шантаж». «Именно. Если ты войдешь в серебряную капсулу, сможешь подключиться к соседнему частному серверу. Я позволю тебе включить свой имплант». Подсознательно Алан все еще ощущал способность взаимодействовать с данными, даже без своих имплантов. Правда, эту способность нельзя было использовать в полную силу. Попытка что-нибудь предпринять, вероятно, убьет его. Похоже, фантом уверен, что взаимодействие с данными работает только в киберпространстве и требует наличия импланта Технолорда. Алан не сделал ничего, чтобы разубедить его в этом. «Капсула не соединяется с администратором?» — уточнил Алан. «Нет, это технология вернувшихся», — пояснил фантом. «Если хочешь, можешь устроить точку возрождения прямо здесь. Теперь, раз уж ты попадешь в киберпространство, я хочу попросить тебя удалить все лишнее. Это будет отмечено, и тогда мы сможем перейти к более важным вещам». Алан вошел в капсулу и закрыл глаза. В какой-то миг он решил изменить свой выбор, попытавшись вырваться. Но фантом ожидал чего-то подобного и подготовился к этому. Кто знает, какими хитрыми устройствами была напичкана капсула. Дом фантома походил на его мастерскую. Он был доверху загроможден барахлом. Несколько программ, которые выглядели как специалисты, патрулировали окрестности. На столе были сложены в стопки рисунки и эскизы. Фантом занимался исследованием бомб. Алан подошел к столу. Затем импланты Алана снова включились. Запас его вычислительной энергии восполнился. Алан посмотрел на кресло возле стола, подключаясь к исходному коду, скрытому уровню игры и киберпространства. Команда очистки обрела форму в его сознании. Использовать ее стало легче, когда у него появилось больше энергии и опыта. Данные кресла были незначительными, неважными для игры. От количества энергии, заключенной на манипулирование информацией, зависело то, как измененные данные повлияют на игру. А когда Алан израсходовал 500 единиц вычислительной энергии, кресло было удалено, исчезло, стерто с лица земли. Но Алан заметил мираж, фантомное кресло, которое парило на том же самом месте. Он проигнорировал резервную копию и отключился. «Это было впечатляюще», — заявил фантом. «В некоторых случаях такая способность может пригодиться». «Ты обещал мне информацию», — напомнил Алан. Он заметил, что его импланты по-прежнему включены даже в мастерской. «Да, один момент. Просто нужно подтвердить, что сделанная мною запись демонстрации твоей способности находится в надежном и безопасном месте, подальше отсюда, «Чтобы отправить администраторам в случае чего», — сказал Фантом. Он открыл терминал и кивнул своим мыслям. «Ответы. Тебе нужны ответы, не так ли? Получи их». Информация была загружена на имплант Алана, в том числе отсканированная копия Евы. «Ну что ж, полагаю, это лучше, чем ничего», — произнес Лямбда. «Эта версия сделана сканером ранга Б, когда Ева была еще более низкого уровня. Мне придется потратить несколько часов, но я смогу повысить работоспособность Доппеля примерно на 250%, что позволит тебе использовать сверхсознание в реальном мире примерно в 10 раз медленнее». Алан подтвердил ответ Лямбды, изучив все данные, которые передал Фантом. Он часами анализировал полученную информацию, а затем прикидывал, как это скажется на его будущих планах. Фантом и Пустота начинали как слуги ранга D, присоединившись к Оку Империи. Ока — это, судя по всему, организация, похожая на ЦРУ. Оба получили один простой приказ — расширять границы Империи, отстаивать ее интересы и собирать информацию. Фантом и Пустота решили создать гильдию «Черная Роза» с целью перетянуть на сторону Империи Элисандру и остальных членов Совета. У многих членов гильдии были определенные связи с Пустотой или Фантомом. Они выполняли роль шпионов в гильдии «Черная Роза», не догадываясь, что на самом деле служат Империи. Имелись кое-какие подробности о контрактах, о высокоуровневых слугах, в близлежащих районах и о силах, которыми располагала Империя. Выполненные задания и собранная информация позволили Алану достичь ранга С в Империи. У дуэта имелись очки гражданства, с помощью которых Пустота мог повысить свой уровень. Но он решил не делать этого, готовясь к предстоящему событию, крестовому походу Хаксларда. Подробности о его дальнейших планах отсутствовали. Также не было никакой информации о том, каким образом Империя подчинила себе Фантома, и почему между ним и Пустотой существовала тесная связь. Продолжая просматривать последние события, Алан отметил интересный факт. Один из первых контактов между Империей и правительством Объединенного мира — это связь Людоволка и Фантома, который в то время действовал как Энигма. Быстро просмотрев блок информации о событиях на Земле, Алан сделал потрясающее открытие. Слова Искателя зазвучали в его голове. «Твой родной мир уже Империя, во всем, кроме названия». Ему были доступны фрагменты, отдельные части целого, но с помощью Доппеля Алан смог экстраполировать полное сообщение. Руководство правительства Объединенного мира собиралось продаться. Им было обещано теплое местечко в качестве высокоуровневых слуг на Земле, что предполагало раздел территории на земельные участки, которые будут куплены по завышенным ценам. Иммунитет новичков перестанет действовать, если игроки, владеющие всеми контрольными точками, добровольно их продадут. Многие в ПОМ утверждали, что это в интересах народа. Произойдет мирный переход власти без долгой и кровопролитной войны с Империей, которую они неизбежно проиграют. Эти люди не понимали природу игры. Игроки возрождаются, враги возрождаются, ресурсы возрождаются, цикл жизни и смерти больше не был необратим. Мир так или иначе приостановит развитие Земли. Алану это казалось очевидным. Человечеству нужно развиваться, а не сидеть сложа руки, обрастая жирком. Иммунитет новичков больше не действует, поэтому новые игроки в игре вынуждены будут прятаться и строить оборонительные сооружения. Ведь иммунитет был разработан для того, чтобы позволить новичкам преодолевать любые препятствия и максимально быстро развиваться, не опасаясь последствий. Правительство Объединенного мира также не осознало, что Империя играет в свою игру, готовясь заменить ключевых фигур послушными слугами или андроидами. Империя даже поддержала легион людей, еще одного слугу, которого потеряли Энигма и Фантом. «Все это ни на что не влияет. Мы идем к своей цели», — мысленно произнес Алан. «Согласен», — ответил Лямбда. «Ты удовлетворил свой информационный голод?» — поинтересовался Фантом. «Я как раз закончил чинить твою броню». «Да, хотя я хотел бы больше узнать о текущих договоренностях», — сказал Алан. Он взял броню фантомного могущества и надел ее. «Какие у гильдии планы в связи с актом истребления?» «Следуй за мной», — сказал Фантом. Он подошел к улучшенной фабрике, ввел код, а затем уставился на оптический сканер, появившийся в боковой панели устройства. Открылся люк, за которым была лестница, ведущая вниз в центральное хранилище. «Кстати, не рассказывай С или другим служителям Империи обо мне и Пустоте», — предупредил Фантом. Я бы вообще не стал доверять большинству имперских слуг. В людей иногда бывают странные представления о том, что лучше для общего блага. Алан последовал за фантомом в хранилище. Помещение размером с небольшую аудиторию. Алан еще не примирился с Энигмой и С, которые ждали внутри, но был близок к этому. Лестница отъехала в сторону, отверстие в потолке закрылось. На первый взгляд в хранилище находилось то, чего и следовало ожидать. Склад с ценностями. Платиновые метки, драгоценные материалы и энергетические кристаллы упакованы в металлические контейнеры, расставленные вдоль двух стен. Возле другой стены располагались сейфы, серебряные прямоугольные кубоиды, помеченные именами членов совета. На одном из сейфов имя было перечеркнуто. Пустота покинул гильдию, и ему еще не подыскали замену. На последней стене были две ядерных боеголовки, развешанные словно ружья над камином. Там осталось место для третьей, однако она отсутствовала. Устройства не выглядели как изящные ракеты. Они напоминали сплошные серые куски металла в форме капсул. Энигма, который, как Алан теперь знал, на самом деле был пустотой, сказал: «Вижу, ты заметил наш склад ядерного оружия. Несмотря на бесполезность ядерных боеголовок против щитов, они достаточно эффективны, когда размещены внутри закрытых щитами зон». Эс посмотрел на Алана, затем на Фантома. «Он с нами?» «Да, Алан станет верным слугой Империи», — ответил ему Фантом. Эс улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в команду. Слава Империи, но, похоже, мы облажались». «Это не то, что я ожидал услышать», — сказал Алан. Он взглянул на Фантома. «Я думал, у вас есть план». «О, у нас был прекрасный план», — произнес Эс. «Но этот план зависел от кого-то, кто сделает свою работу и не будет пойман как имперский прислужник». «У нас есть гипотеза», — сказал Энигма, «которая заключается в том, что пустота предупредил Элиссандру о своих подозрениях. Элиссандра вступила в схватку с моим двойником, и они были вынуждены взорвать имеющуюся у них ядерную боеголовку». «Грубая ложь», — фыркнул Лямбда. «Наверное, они устроили это шоу специально для Эс». «Если повезет, Элиссандра не вспомнит, что стало причиной ее гибели», — сказал Фантом. «Они находились в лабиринте бездны. Рейд могло уничтожить все, что угодно. Тем не менее, это риск. Заберите все наши активы из гильдии «Черная роза» и в кратчайшие сроки впустите главные силы Империи», — распорядился Эс. Алан просмотрел отправленные им файлы. Формально Эс имел в Империи то же звание, что и Фантом. Но как представитель Императора он обладал большей властью. Эс был здесь главным. «Мы потратили много лет, кредитов и жизни, чтобы наладить связи, которые у нас есть в гильдии «Черная роза», — сказал Энигма. «Мы должны от этого отказаться лишь потому, что можем быть скомпрометированы. Элиссандра поймет, в чем дело». «Элиссандра выросла в Альянсе. Отец Авроры — сенатор», — произнес Эс. «Мы никогда не сможем полностью доверять Элиссандре, даже если она присягнет Империи. Вы двое были слишком напуганы, чтобы раскрыть истинную причину вашей преданности, и у вас имелась уважительная причина. Вы должны были наблюдать и ждать, но не помогать ей увеличить свое могущество». «Разве ответ не очевиден?» — спросил Алан. «Да», — ответил Эс. «Мы сейчас готовимся к решительным действиям. Попытаемся укрыться в хранилище после окончания крестового похода Хаксларда. Без поддержки Империи бунт в гильдии потерпит неудачу. При поддержке Императора тайное станет явным, и существование гильдии «Черная роза» потеряет всякий смысл». «Но разве мы не можем все это сделать, сохранив гильдию?» — сказал Алан. «Каким образом?» — спросил Энигма. «Аврора. Аврора все еще жива, и если она окажется в заложниках, то Элиссандра сделает все возможное, чтобы ее освободить, в том числе согласится присоединиться к Империи», — сказал Алан. «К тому же у Авроры есть много очков выживания. Они могут быть использованы во благо Империи». «Ну да», — произнес Эс. «А еще я хотел бы победить ткача. Творящийся вокруг хаос научил меня ставить реальные цели, Алан. Мы застряли на этой планете, оставшись без поддержки и без друзей. Как ты заметил, хаксларды планируют нас уничтожить. А покинуть Кирсат мы не сможем. Перенести содержимое хранилища в лабиринт бездны — это все равно, что отдать золото в лапы дракону. Империя потратила слишком много ресурсов на это начинание, на эту безумную авантюру. Сражение с кузнецом закончилось очень плохо, и теперь все, что может сделать наша армия, это спрятаться во дворце и ждать гонца. Граждан, возможно, удалят. Не крепостных, а граждан, получивших ранг. Представляешь масштабы трагедии? Империя может никогда не оправиться от такого удара. Наверное, мы решили присоединиться не к той фракции, и не в самое лучшее время, — изрек Лямбда. Нет, это даже хорошо, просто отлично, — мысленно ответил Алан. Возможно, у меня есть способ покинуть Кирсат, — сказал Алан вслух. Супер Хаксларт по имени Фараон думает, что я могу вернуться и присоединиться к троим. Я угоню их корабль, а затем мы погрузим на него содержимое хранилища и возьмем на борт Аврору. Да, конечно. Давай попробуй захватить легкий линкор в одиночку, Алан, сказал Эс. Он повернулся к Фантому. Ты уверен, что этот парень способен послужить империи? По-моему, он не в себе. Все, что он делал в Академии, тоже не заслуживает особого внимания. Возможно, мне удастся вас удивить, сказал Алан. Вы ничего не потеряете, позволив мне попытаться. Оставайтесь здесь. Хотя, быть может, у меня появится больше шансов, если кто-нибудь мне немного поможет. Мы должны оставаться здесь на случай, если вернется совет, что маловероятно, сказал Энигма. Каков был ваш изначальный план? Спросил Алан. План состоял в том, чтобы создать бомбу, заряженную антивеществом, способную нанести серьезный урон ткачу, ответил Фантом. Но возникла одна проблема. Кристаллы пустоты, которые мы приобрели, были разряжены. Империя поддержала решение гильдии Черной Розы вернуться в лабиринт бездны и углубиться в него, чтобы найти способ их перезарядить. Энергетические кристаллы. Энергетические кристаллы содержат антивещество, сказал Алан. Но материя и антивещество уничтожат друг друга в результате огромного выброса энергии. Е равно МС в квадрате. Это эффективно на 100%. А масса вещества и антивещества в квадрате умножается на скорость света. Любой, у кого есть энергетический кристалл с 1 миллиграмм антивещества, обладает бомбой мощностью свыше 40 тонн в тротиловом эквиваленте. Так что это имеет смысл. В лабиринте бездны мощный кристалл пустоты выделяет сильное гамма-излучение, одни из необходимых элементов для столкновения частиц и античастиц. Это требует, чтобы кристаллы были идеальными и естественным образом образовывали вакуум внутри, с внутренними магнитными полями или оптическими лазерами, постоянно удерживающими антивещество. Само антивещество должно появиться внутри волшебным способом, как будто программа может создать его из воздуха. «Почти так же, как и остальные сгенерированные предметы», — сказал Фантом. «Как и многие вещи в игре, энергетические кристаллы — это черный ящик, и администраторы не хотят, чтобы игроки его исследовали. Это просто удобный источник энергии. Но не забывай, что все в игре должно быть физически возможным, даже если это очень, очень невероятно». Тем не менее, это не все объясняет. Когда энергетические кристаллы разрушаются, должен происходить мощный выброс энергии. Они сами по себе являются бомбами с антивеществом, сказал Алан. Может быть, антивещество хранится в каком-то отдельном измерении. Или, возможно, есть другое объяснение, ответил Фантом. Это черный ящик, как я уже сказал. Мы понятия не имеем, что там внутри. Если администраторы поймут, что вы пытаетесь его вскрыть, получите предупреждение и огромный штраф. Вот почему это безумная авантюра, на которую я никогда не должен был соглашаться, произнес Эс. Но все же мой проект мог бы сработать, сказал Фантом. Если бы нам удалось получить мощные кристаллы пустоты. И тогда Алан понял. Понял, почему его потенциальный боевой ранг был таким высоким. Ситуация улучшалась, появилось больше вариантов. Ему понадобится сделать всего лишь один выбор — принести одну жертву. «Я могу идти?» — спросил Алан. «Да, и возьми с собой Шашка», — ответил Эс. «Я ему не доверяю, он что-то замышляет». «Как насчет платиновых меток и ядерного оружия? И то, и другое повысит мои шансы на успех», — сказал Алан. «Можешь взять 15 платиновых меток, поделишься ими с Шашком. Это поможет устранить некоторые подозрения», — сказал Эс. «О ядерном оружии забудь». «Хорошо, тогда до встречи». Алан схватил платиновые метки и вернулся в логово Фантома, выбрав длинный путь, чтобы дать себе больше времени на обдумывание плана. Шажок бездельничал в зале заседаний совета, снова вывалив ноги на стол. Алан вошел в комнату и бросил ему 5 платиновых меток. «Эй, это за что?» — спросил Шажок. «За миссию самоубийства», — сказал Алан. «Как ты относишься к попытке захватить космический корабль Хаксларов?» «Все лучше, чем сидеть здесь», — сказал Шажок. Он указал наверх. «А как они на это смотрят?» «Считают, что шансов на успех почти нет. Но давай докажем, что они не правы», — сказал Алан. «Разве не странно?» произнес Шажок, что они все это время были там, ожидали. Я думал, Фантом и Энигма отправились вместе с Рейдом, который спустился в лабиринт бездны. Как они оказались здесь? Извини, я не могу об этом говорить, ответил Алан. Они с Шажком пробирались на поверхность через боковой проход, ведущий к выходу, в том участке базы, который не подвергся бомбардировке. Оба старались не попадаться на глаза встреченным по дороге Хаксларду. Благодаря режиму скрытности Алана и способности Шажка молниеносно перемещаться, было нетрудно избежать большинства врагов. Как только они достигли поверхности, Алан вышел вперед в одиночку. Он заметил знакомое лицо, или скорее лицевую панель. Фараон, Супер Хаксларт, который привел его на Кирсат и начал его обучение. Будучи послом на Земле, он получил еще одну белую полосу на свою зеленую маску и был облачен в темно-изумрудную силовую броню. Десантный корабль, по которому Алан стрелял из своего рельсотрона, стоял на ремонте неподалеку. Похоже, Алан сумел подбить его, но не уничтожить. 4 или 5 отрядов хаксларов патрулировали территорию. Алан вернулся и сказал Шажку: «Сначала нам нужно убить суперхаксларда, остальное будет просто. Его легко заметить, на нем зеленая маска, 2 белые полосы. Я обнаружил там открытый десантный корабль, который я смогу взломать, как только мы устраним существующие угрозы». «Разве не лучше действовать скрытно?» — спросил Шажок. «Нет, мне нужно отключить щит, окружающий этот вход, чтобы мы могли выйти наружу», — сказал Алан. «Сейчас я открою огонь по фараону из своего рельсотрона, но тебе придется атаковать его всем, что у тебя есть. Не стоит недооценивать такого врага, понимаешь?» «Хорошо, я начну по твоему сигналу», — сказал Шажок. Алан кивнул, а затем вернулся на поверхность. Он занял удобную позицию, настраивая рельсотрон. Алан взломал ближайший генератор щита и дал Шажку сигнал атаковать. «Сверхсознание активировано», — сообщил Доппель. Шажок выпрыгнул из дыры в земле, метнувшись вперед зеленой вспышкой света. Алан деактивировал энергетический щит. Совершив 3 прыжка подряд, Шажок приблизился к фараону. Он начал светиться ярко-зеленым, когда в его руках сконцентрировалась энергия. Шажок телепортировался фараону за спину, готовясь нанести удар. Алан выстрелил. Игла из духовной стали пронзила мозг Шажка, мгновенно убив его. Появились сообщения. «Получено +6 уровней. Предупреждение. Вы нарушили контракт гильдии «Черная роза». Вам придется заплатить штраф и пройти процедуру дознания». «Извини», — подумал Алан, «но я не могу допустить существование неизвестной переменной, и мне нужно доказать свою честность фараону, прежде чем я украду его корабль». Алан повесил оружие за спину и подошел к фараону, подняв руки вверх. «Приветствую, о могущественный фараон. Я пришел с миром». «Да-да, очень смешно», — проворчал фараон. «Превращение в Хаксларда происходит в капсуле, поэтому ты окажешься на борту Титана, который в настоящее время вращается на орбите Кирсата, как мы и договаривались. Во время акта истребления еще многое предстоит сделать, так что давай больше не будем попусту тратить время.